Глава 15. Фехтование мне пришлось очень в тему. Хотя, конечно, после того, как всю предыдущую ночь я бегал от змеи, снова работать с мечом было непросто. Однако я прекрасно понимал. Тяжело в учении, легко в бою. К тому же враг не станет ждать, когда у тебя будет хорошее самочувствие и полнота сил. Поэтому чем сложнее условия, тем больше прок от тренировки. Я выкладывался полностью, за что в конце тренировки получил от тренера одобрительное «неплохо, очень даже неплохо». А после тренировки тренер подошел ко мне и спросил: «Владимир, кто обучал вас фехтованию?» «А что?» — поинтересовался я, не спеша выкладывать информацию о себе. «У вас очень интересный стиль работы с мечом», — не стал юлить тренер. «И очень редкий. Такому стилю обучают только в одном месте в мире». И я точно знаю, что вас обучали не там. «Почему вы решили, что я обучался не там?» — на автомате спросил я. «Вот уж не думал, что у меня какой-то особенный стиль. Мой сянь просто гонял меня по тренировочной площадке и все. А тут, оказывается, какой-то редкий стиль». «Это стиль личной гвардии китайского императора», — ответил тренер. «Берут в гвардию далеко не всех. И я вижу, что технику вам ставил не тот, кто просто нахватался по верхам, а именно гвардеец. Но они никогда не раскрывают своих секретов». И я присвистнул. «Ничего себе! А Мо Сянь, оказывается, непростой человек». «Нет, я сразу знал, что непростой, но чтобы настолько...» А тренер тем временем продолжал. «И Марта тоже освоила некоторые приемы этого же стиля. Вы занимались где-то вместе?» «Да, Марта с братом приезжали к нам в имение», — сказал я. «С нами занимался китаец. Вы, наверное, из очень богатой семьи, если ваш отец смог нанять такого тренера». «Не все продается за деньги. Мо Сянь — друг моего отца», — ответил я. «В свое время отец помог Мо Сяню, и теперь Мо Сянь выполняет обещание, данное отцу». Тренер покачал головой. «Если ваш Мо Сянь состоит в императорской гвардии, а он там без сомнения состоит, то ваш отец должен был оказать услугу не Мо Сяню, а самому императору, причем не любую услугу. Чтобы император отпустил своего гвардейца в другую страну обучать фехтованию иноземца, услуга должна быть... Я даже представить не могу, какой должна быть услуга. Что-то на уровне спасения Китая». Я даже присвистнул от неожиданности и крепко задумался, что из рассказов Мо Сяня было правдой. С другой стороны, Мо Сянь не врал мне, когда рассказывал историю их взаимоотношений с моим отцом. Но вполне возможно, он сказал мне далеко не всю правду. «Скажите, Володя, а вы можете связаться с вашим тренером?» «Да, могу. Он здесь, в Новосибирске. И ему не разрешили находиться на территории академии, и он снимает квартиру неподалеку от академгородка». «Отлично!» — обрадовался тренер. «Вы можете сходить к нему и передать приглашение прийти в академию. Может, он согласится дать несколько уроков. Вот бы хорошо было бы, чтобы он стал одним из преподавателей». Я смотрел на тренера и видел, как расцветает его фантазия. От просто прийти в академию до преподавателя академии. Но тренер, видимо, и сам понял, что загнул, поэтому отдернул себя. Хотя вряд ли он согласится обучать всех, но хотя бы мастер-класс. Я задумался, если бы Мо Сянь поселился на территории академии, мне это было бы только на руку. Во-первых, мы сэкономим кучу денег, потому как жилье в Новосибирске очень недешевое. Я в этом уже убедился. А тут, глядишь, еще и зарплата какая-нибудь будет. Во-вторых, я смогу иногда советоваться с Мо Сянем по разным вопросам, связанным с магией и историей. Ну а в-третьих, Мо Сянь – мой телохранитель. С учетом разворачивающихся событий, он будет тут очень кстати. «Я схожу к Мо Сяню», – сказал я. «Передам ему ваши слова, а там, как он сам решит». «Да-да, я понимаю», – обрадовался тренер, как будто китаец уже согласился. «Я выпишу пропуск вам и Мо Сяню. Подождите меня немного». И тренер выбежал из тренерской, такой шустрый. А я поневоле вспомнил, как княгиня Анна Леопольдовна Разумовская интересовалась Мо Сянем, сколько она всего предприняла, чтобы увидеть его, и как сдержанно и отстраненно вел себя с ней китаец, как старался выглядеть ничем не примечательной личностью. Эти воспоминания только подогрели мое любопытство, и я с еще большей силой захотел увидеться с Мо Сянем. Как только тренер убежал, ко мне тут же подошли Анастасия, Марта, Василь, Сеня и Степан. Ну и Амбала, куда без них. «Чего Никита Сергеевич от тебя хотел?» — спросила Марта. «Никогда его таким взволнованным не видела». «С Мо Сянем хочет познакомиться», — ответил я. «Тогда понятно», — разулыбалась Марта. «Никита Сергеевич — фанат боев на мечах. Он ради встречи с Мосянем и ради дружеского спарринга с ним на что угодно пойдет». «Спарринг?» — удивился я. «Вроде о спарринге речи не шло». «А зачем ему с тобой об этом разговаривать?» — засмеялась Марта. «Он об этом с Мосянем разговаривать будет. Однако, насколько я успела узнать твоего китайца, ждет Никиту Сергеевича большое разочарование, потому как никакого спарринга не будет». Вспомнив невозмутимого китайца, я вынужден был с ней согласиться. «А кто такой этот Мосянь?» — спросил Степан. «Мой учитель фехтования», — ответил я. Я не стал говорить о том, что в первую очередь Мосянь мой телохранитель, во вторую — учитель культивации ци, и только в третью — учитель фехтования. «Хм...» — Степан почесал затылок. «Я бы тоже не отказался познакомиться с твоим учителем и взять у него несколько уроков. Готов заплатить любые деньги!» И на удивленный взгляд Сени добавил. «То, как он поставил технику Володи, дорогого стоит! Ты же раньше не был записан в клуб фехтования на мечах. Откуда знаешь, как правильно технику ставить?» — удивился Сеня. «Поверь, знаю», — усмехнулся Степан. «Меня предки фехтованием так достали, что я решил в академии отдохнуть». И, хлопнув меня по плечу, добавил. «Но не вышло, и я даже рад этому». Сеня удивленно посмотрел на Степана, но ничего не сказал. «Я тоже ничего не сказал. Я понимал Степана. И то, что он решил отдохнуть, и то, что порадовался возобновлению тренировок. Там же столько гормонов в кровь вбрасывается». Развить тему техник и тренировок мы не успели. Вернулся тренер. По всей вероятности, он бежал, потому что ему потребовалось некоторое время, чтобы восстановить дыхание. Но надо отдать должное. Восстановил дыхание он быстро. И почти сразу же протянул два листка. «Вот подписанный ректором пропуск для тебя, чтобы ты мог выйти в город и встретиться со своим учителем. А это тоже подписанный ректором пропуск для Мосяня, чтобы он мог пройти на территорию академии. Можно прямо сейчас идти». На словах про сейчас я усмехнулся, и тренер смутился. «Ну, можешь завтра после занятий». «Сегодня схожу», — успокоил я тренера, понимая, как ему не терпится познакомиться с китайцем. Однако сегодня я собрался идти вовсе не из-за нетерпения тренера. У меня у самого накопились вопросы к Мосяню. Плюс разговор с профессором Преображенским заронил интерес к моему трофею — голове змеи. Я-то думал, что голова бесполезна, просто прихватил ее, потому что жаба душила. И так кожу и мясо змеи профукал, так пусть хоть голова будет. А оказывается, профессор Преображенский готов заплатить за нее много денег или вообще за честь мне переходной экзамен. Как ни крути, а идти нужно. И это просто счастье, что Никита Сергеевич тут со своим интересом. Забрав у него оба пропуска, я убрал их в ремень артефакт, чтобы не потерять и не привлекать лишнее внимание, пока иду к воротам. После быстро переоделся и собрался идти. Друзья вызвались проводить меня до ворот. Они бы, конечно, с большим удовольствием сходили со мной в город, но пропуск был только у меня. До входных ворот мы дошли без особых проблем. «Ты когда вернешься?» — уже на выходе спросил Сеня. «Так-то вопрос безобидный, особенно если учесть, что мы с ним живем в одной комнате. Однако, как ни крути, а он Волков, поэтому я ответил. Посмотрим по обстоятельствам. Может, сегодня, а может, завтра». Мне же еще нужно найти, где Мосянь остановился, и сколько на это уйдет времени, неизвестно. Я, конечно, слегка слукавил. Мы с Мосянем договорились, где он оставит свой новый адрес. И мне останется только взять извозчика. Что я, собственно, и сделал, едва ворота закрылись за мной. В том смысле, что сначала пошел за адресом. Ну, а потом уже к извозчикам. Ехать пришлось долго. Мосянь снял комнату не то что неподалеку. Он снял комнату вообще на окраине китайского квартала. Даже не знал, что в Новосибирске есть такой. В моем мире вроде как не было. Когда мы с Мосянем ехали с вокзала в академию, то сильно рассмотреть город не получилось. Зато теперь я вертел головой по сторонам. Было интересно находить отличия и с тутошним Барнаулом, и с Новосибирском из моего времени. Ну и сходство, конечно, я наблюдал тоже. Ехали довольно долго. Я даже вспомнил добрым словом новосибирское метро. Однако тут такой роскоши не было, но и город был поменьше размером, хотя не маленький, чего уж говорить. И народу на улицах тоже было немало. На бульварах и тротуарах гуляли разряженные дамы в шубках и шапках. Таких, что только из квартиры до магазина дойти. А если вдруг придется на улице побыть подольше, то явно проморозит себе все. Особенная легкость в одежде наблюдалась у девушек и у молодых женщин. Но так, наверное, во всех мирах. Именно молодые стремятся привлечь к себе побольше внимания. Мужчин тоже на улицах хватало, но меня они мало интересовали. Я только отметил для себя, что тут были и высокие чины в мундирах, и военные, и простой люд. то есть люди самых разных сословий и достатка. Наряду с явно состоятельными горожанами были и довольно-таки бедные, но они чаще всего оставались в тени и внимания к себе не привлекали. Это просто я знал, куда смотреть, вот и заметил их. Но моя задача была сейчас найти Мосяня. Все остальное я просто отмечал для себя, и все. Кстати, как только мы въехали в китайский квартал, и архитектура, и население резко изменились. И это был самый классический китайский квартал, расположенный в крупном европейском городе. Хотя, конечно, Новосибирск сложно назвать европейским, но тем не менее. Народу на улицах стало побольше, и это были преимущественно азиаты. И еще одно явное отличие. Праздно гуляющих людей на улицах стало в разы меньше. В основном были работяги, которые либо торговали прямо на улице, либо чистили снег, либо выполняли какую-то другую работу, или просто спешили по делам. Наконец, извозчик остановился рядом с ничем не примечательным двухэтажным зданием. Сверившись с адресом, я рассчитался с извозчиком и отпустил его. На первом этаже располагалось небольшое кафе, а на втором были жилые комнаты, видимо, именно там и снимал комнату Мосянь. Я вошел в кафе, и ко мне тут же повернулось десятка два очень недоброжелательно настроенных китайцев. Я даже опешил от неожиданности.